Эпилог, в котором речь идет о том, что же будет дальше. Так уж получилось, но одним из самых южных островов прелести являлся одновременно и одним из самых холодных. Остров лежал на краю океана, и почти сразу за ним начинался пояс айсбергов, предваряющих опасные ледяные берега, на которых обитали диковинные, привыкшие к постоянному холоду животные. Но люди предпочитали к ним не заплывать. До острова спящей каракатицы тоже мало кто добирался. О том, что на нем происходит, моряки узнавали с помощью разведчиков-альбатросов. Но теперь, когда Маринелла освободилась и вернулась на Каракурт, за этим клочком суши перестали следить. Об острове забыли, и в узелок поблагодарил принцессу Уз за добрый совет. Здесь его действительно никто не найдет, и никто не обратит внимания на то, что на далеком клочке земли исчезло волшебство. А оно исчезло, потому что перво-наперво проректор приказал молчаливым помощникам установить хрустальную сферу и начать создание ложного волшебства, которое требовалось для демонов, контролеров и для него самого. Ведь пользоваться обычной силой в узелок уже не мог. Волшебство сфера тянула из самой прелести, а тьму из трех пятен плесени, которые проректор ухитрился затянуть в магический мост. Рано или поздно пятна истончатся, но королева гнил пообещала прислать новые. Старуха сказала, что верит в узелоку и не бросит его в беде. А когда ложное волшебство окутало остров, проректор раздул под гигантским котлом магические угли, разогрел застывшую серую жижу и принялся ждать, когда демоны вырастут. Перерыв не пошел им на пользу, но в узелок верил, что монстры оправятся и сумеют вырасти такими, какими он их задумал. Затем контролеры сложили из камней и найденного на берегу дерева хижину для проректора и два сарая для себя и в качестве склада. Маринелла же, прослышав о том, что в узелок может заплатить за помощь золотом, пообещала снарядить корабль с необходимыми припасами. Жизнь изгнанника налаживалась. Конечно, далекий, холодный, продуваемый всеми ветрами клочок земли не шел ни в какое сравнение с привычным комфортом второго города. Но узелок был жив, недосягаем для врагов и мог продолжить работу по созданию непобедимой армии. И он готов был терпеть. Проректор полюбил стоять на берегу океана у самой воды, смотреть на холодные серые волны и шептать: «Я вернусь. Я обязательно вернусь». Второй город вновь преобразился, но на этот раз в лучшую сторону. Исчезли поганые красно-черные тряпки, которые сначала считались символами эпидемии, а потом превратились в знамена проклятого узелока. Исчезли страшные контролеры, надоевшие маски, грязные бочки-костры и холодное марево. Город сбросил с себя жуткое покрывало зла и радостно засиял, вернув былую красоту и яркость. Либер, Кесси и Ушастая ждали справедливого суда. Простые горожане готовились к карнавалу, намереваясь шумно отпраздновать освобождение. Однако настроение у тех, кто сидел в кабинете ректора Александра, было отнюдь не праздничным. И больше всех сокрушался сам Туча, который, собственно, и потерял книгу. Точнее, не потерял. «Я не мог тащить громоздкий и тяжелый том по узкому и темному подземному ходу. Поэтому спрятал его на одной из дальних полок», — печально рассказал профессор. «Думал, его никто не найдет». «Получается, кто-то нашел», — вздохнула Ириска. «Бубнитель сбежал», — вставил Хиша. «Наверняка именно он забрал книгу». «Не хочу в это верить», — качнула головой фея. «Но, боюсь, других версий нет». Уничтожив кошмарные пятна плесени, Ириска и Хиша поднялись наверх и приняли живое участие в праздновании победы. К тому моменту там царило шумное веселье. Люди танцевали, пели, дарили друг другу цветы, в общем, от души радовались освобождению от монстров Вузелока. Не поддаться атмосфере праздника было невозможно. Даже Петрович, чья бандура изрядно пострадала в бою, немного расслабился. И фея со страусом на какое-то время позабыли обо всем, принимая заслуженные почести и поздравления. А когда они, наконец, вернулись в книгохранилище, то не нашли там ни бубнителя, ни книги. И к сладости победы добавилась горчинка потери. «Будем считать, что бубнитель сбежал с книгой», — громко произнес Петрович. «Что дальше?» «Бубнителю нужен колдун, который перенесет Полику в прелесть», — тут же сказал Гаврила. «Очень сильный колдун». «Не колдун, а волшебник», — поправил студента ректор Туча. «Самоцветный ключ не откликнется на зов темной магии. Мы должны найти сильного волшебника, который переметнулся на сторону плесени». «Почему мы говорим о людях?» — поинтересовался Хиша. «Среди мафтанов много сильных колдунов». «Мафтаны совсем не чувствуют самоцветные ключи», — объяснил профессор. «Это общеизвестный факт». «Я просто спросил». «Как насчет Маринеллы?» — спросила Полундра. «Она ясно дала понять, что не будет помогать старухе Гнил», — уверенно ответила Ириска. «Ты ей веришь?» «Да». «В таком случае нужно искать другого волшебника», — подытожил Гаврила. «Или волшебницу». «Хорошо», — старый ректор почесал в затылке. «Если не Маринелла, то следующим в списке сильнейших волшебников значусь я. Уж извините за нескромность». Он улыбнулся собственной шутке и продолжил. «Но я точно не буду переносить в прелесть Полику». «Переходите к третьему номеру», — попросил заинтересовавшийся страус. «Третьим я бы назвал Захариуса у дома, но сейчас, наверное, это не совсем уместно». Туча помялся. «А если не Захариус, то...» Возникла пауза, которую неожиданно прервал Гаврила. «Только не это!» — выкрикнул он. «Не называйте это имя!» «Но она действительно сильная волшебница!» — вздохнул Александр. «Кто?» — не выдержала Полундра. «Имя!» — потребовал Хиша. «О ком вы говорите?» — спросила Ириска. «Бабуля Кутерьма!» — хором ответили профессор и студент. «Кто это?» — удивилась фея. «Она волшебница», — протянул Туча. «И, в принципе, хорошая женщина», — добавил Гаврила. «Тогда зачем ей помогать старухе Гнил?» «Бабуля Кутерьма очень старая», — поведал ректор Александр. «Даже старше меня». «И немного не в себе», — хмыкнул студент. и любит трудные задачи. Ее легко обмануть, потому что чаще она не в себе, чем в себе. Гаврила посмотрел на профессора. Нужно ее найти. Да, попробуйте найти, согласилась Ириска. А я пока отправлюсь домой и все расскажу Полике. Если нам не удастся вернуть книгу или ключ, пусть она знает, где может оказаться. А к западу от второго города, в городе Шлюмбург, столице небольшого вольного княжества, в полутемном зале придорожного трактира встретились два путешественника, старательно прячущие лица от окружающих. Один невысокий, закутанный в темный плащ, толстый шарф и в низко надвинутый на глаза широкополой шляпе, известный под именем господин Кахир. Второй тоже носил длинный плащ, но шляпе предпочитал капюшон, а лицо скрывал под вырезанной из дерева маской. При этом он говорил измененным голосом, и невозможно было с точностью сказать, мужчина это или женщина, какого возраста и какого народа. Парочка была странная, но в большом и шумном трактире на них не обращали внимания. «Я все достал», — произнес сумрачный бубнитель. «Королева будет довольна». «Как тебе удалось уйти?» — осведомился обладатель маски. «Самым трудным было добраться до леса», — с ухмылкой поведал гипнотизер. «К счастью, почти все жители побежали в цитадель, и я выбрался из города без лишних приключений. На опушке подозвал гигантского волка и на нем поскакал через горы. Когда туча и непревзойденная опомнились и приказали начать поиски, я был уже далеко». Кахир снова усмехнулся. «Да и не стали бы меня искать в непроходимом лесу». «Ты хитер», — с уважением произнес обладатель маски. «Я просто такой, какой есть», — самодовольно ответил бубнитель. «Я умею обращаться с животными». «И с людьми». «Меня многие слушаются». «Покажи книгу». Господин Кахир послушно вытащил из сумки завернутый в тряпицу том, положил на стол и развернул. «Пожалуйста». Страницы рукописной книги оказались темно-желтыми, то ли от времени, то ли всегда были такими. Обложку старые мастера изготовили из толстой кожи долбоцефала и золотом вытеснили на ней имя автора и название. «Ужиус Пруф. Самоцветные ключи. Вопросы и ответы». «Да, это та самая книга». Обладатель маски мягко провел затянутой в перчатку рукой по витиеватым буквам. «Прекрасно. Самоцветный ключ Полики». Бубнитель выложил на стол кулон с крупным камнем и осведомился. «Что теперь?» «Теперь мы перенесем в прелесть вторую непревзойденную». Тихонько рассмеялся обладатель маски. «Старшую сестру Ириски». «Зачем?» «Затем, что так решила королева Гниль».